Неизвестно, что немец понял из этой фразы, но с какой-то особой заботой обвел взглядом стены, темный закуток со ступеньками, осмотрел потолок. «Арбайт надо!» — кивнул он головой в самый мрачный угол, заваленный кирпичным хламом. «Арбайт! Много арбайт!» «Арбайт, конечно! А ты кто? Рабочий или это Бауэр?» — спросил Волока. Немец, сморщив лоб, смотрелся в него. «Я-я!» — поняв вопрос, радостно откликнулся он. «Арбайт! Это как по-русски? Тышлер!» Не припомнив нужного русского слова, он обеими руками сделал такое движение, будто строгал доску. И Волока удивился. «Столяр? Я-я!» — подтвердил немец. «Вот так фокус. И я тоже столяр?» «Я столяр!» — тыча пальцем себя в грудь, крикнул Иван, будто громко сказанные слова можно было понять лучше. И все же немец, видно, понял, коротко улыбнулся сквозь дым и экономно дососал цигарку. «Их хаос, дом арбайт, много-много хаос», — говорил он, производя руками такие движения в воздухе, словно ощупывал крышу. «И я это хаосы строил», — сказал Иван и, показывая, положил ладонь на ладонь. «Срубы делал, русский угол. И немецкие рубили, зная это дело». «Гуд-гуд», — довольно закивал головой немец. «Все знаю. Это еще Ригель, Рейсмус, ваше название. Я-я, Ригель, Рейсмус», — как эхо повторил немец знакомые слова. Потом он посерьезнел и, выждав, пока Иван докурит цигарку, встал. «Надо идти», — подняв палец вверх, сказал он. Иван тоже поднялся, взял в руки автомат, недоумевающе посмотрел на него, не зная, куда девать эту вещь, и, подумав, надел через голову за спину. Немец взобрался на самый верх, съежился там в темноте и начал бросать вниз битый кирпич. Во всем его облике Иван не видел теперь ничего вражеского, никакой хитрости. Немец был прост, подвижен, по каким-то неуловимым признакам в нем чувствовался чуткий и открытый человек. Иван тоже взобрался к нему и, подавив в себе остатки подозрительности, спросил: «Как тебя зовут?» Немец прервал работу, повернул к нему запыленное лицо. Он не понял вопроса. «Зовут как?» — громче, будто глухого спросил Иван. «Меня Иван, а тебя Ганс Фриц?» «Фриц, я-я! Фриц Хагеман!» Обрадовавшись своей догадке, охотно объявил немец и засмеялся. «Их Фриц, ду Иван, гуд!» И он снова засмеялся, собрав в мелкие морщинки немолодое лицо. «Гуд-то гуд!» — рассудительно, не поддаваясь веселому настроению, сказал Иван. «Только не очень. Вот вылезем, а тогда что?» На немца эти слова Ивана, однако, не произвели впечатления. Он по-прежнему старательно выдирал из груды куски потрескивавшейся разломанной стены и бросал их вниз. Иван пристроился рядом и, неловко согнувшись в темноте, начал делать то же самое. Неизвестно, сколько времени прошло за этим занятием. Они перебросали немало кирпичных обломков, под потолком можно было уже выпрямиться, там оказалась пробоина, идущая куда-то вверх и в сторону. Только ее сильно завалило кирпичным ломом. Яркий солнечный лучик из щели исчез. Теперь оттуда робко проникало только маленькое пятнышко уличного света, и в подземелье царил густой мрак. Постепенно привыкшие к темноте две пары глаз кое-что различали вблизи, и люди работали. Немец то и дело чихал, а Иван тяжело удушливо кашлял. То, что они все же нащупали выход, немного обнадеживало Ивана, и он уже не думал, что погибнет так глупо. Однако в этой успокоенности появилась новая забота, которая все сильнее начала донимать его. «Какая нечистая сила так нелепо свела меня, советского бойца, с врагом», — думал Иван. Правда, пока они находились тут и вместе выкарабкивались, Иван кое-как мог согласиться на какое-то товарищество. Но как ему поступить, когда они выберутся отсюда? И кто там сейчас наверху, свои или враги?